«Наверное, это и есть священный источник», — подумал Ротанов. Его мысли прервал голос, раздавшийся высоко под куполом храма. Усиленный и отраженный стенами, он, казалось, шел со всех сторон. «Чужеземец, желающий взять в жены ту, что прячет свое лицо, чисты ли твои намерения? Нет ли в мыслях у тебя коварства и зла, скрытых под покровом внешнего? Зачем ты пришел сюда?» «Слишком много вопросов, я отвечу лишь на последний. Я пришел, чтобы защитить ту, что прячет свое лицо». Достойный ответ. Только теперь Ротанов узнал в этих повелительно-мрачных интонациях голос жреца. «Подойди же ближе, и да исполнится предначертанное». Долгий печальный звук, не лишенный мелодичности, пронесся под сводами храма. Не то гонг, не то стон. Ротанов подошел вплотную к источнику. Он дал себе слово не оглядываться. И не оглянулся и сейчас, хотя отчетливо различал звук шагов за спиной. И вздрогнул лишь тогда, когда в его левую руку легла узкая, прохладная женская ладонь. Две или три фигуры, с ног до головы закутанные в темные покрывала, остались у них за спиной. Подошел жрец в оранжевом плаще со своим неизменным ожерельем из прозрачных камней. Он подал знак и снова прорыдал гонг. Руки статуи, до этого в скорбном жесте прижатые к груди, вдруг распрямились и оказались теперь протянутыми к Ротанову. На раскрытых ладонях статуи, сделанных из неокрашенного дерева, лежал золотистый неведомый плод. «Наверное, это и есть священный плод Таны», — подумал Ротанов. Он стоял неподвижно и, прищурившись, смотрел на ослепительно-желтый плод, казавшийся единственным живым и ярким пятном в этом мертвом храме, в мертвых деревянных руках статуи. Возможно, он должен был сам сделать то, что в конце концов сделал жрец. Шагнув к статуе, он молча взял плод с его ладоней, разломил его над источником, и Ротанов заметил, что несколько капель сока, красных как кровь, упали в воду. Одну половину плода жрец протянул Ротанову, другую — женщине. Взяв свою часть плода, Ротанов повернулся к той, что прячет свое лицо. Сегодня покрывало на ее голове было глухим и непроницаемо черным. Он не смог увидеть даже глаз. Вся ее фигура показалась ему неподвижной, похожей на изваяние богини. Голос под куполом храма спросил: «Согласен ли ты, чужестранец, победивший дрона, соединить тропу своей судьбы с судьбой женщины, что стоит с тобой рядом?» Ротанову почудился какой-то подвох в этой фразе, но он ответил сразу же: «Да, согласен». «Тогда вкуси от священного плода Таны». Ротанов отрицательно покачал головой, повернулся к той, что прячет свое лицо, и отчетливо произнес: «Пусть она сделает это первой. В моей стране женщина имеет такое же право выбора, как мужчина». Тишина, повисшая в храме, выдала замешательство тех, кто режиссировал этот спектакль. Наконец голос под куполом произнес: «Хорошо, чужеземец, богиня удовлетворяет твою просьбу. Пусть та, что прячет свое лицо, первой совершит обряд». Не переменив позы деревянным движением, словно она и впрямь была статуей, та, что прячет свое лицо, приподняла покрывало, поднесла к губам плод Таны, надкусила его, и темная, похожая на кровь струйка сока потекла по ее одежде. Торопливо опустив покрывало, женщина шагнула к статуе и вложила в ее протянутые ладони остатки плода. Доли мгновения оказалось Ротанову достаточно, чтобы узнать ту, что прячет свое лицо. Сомнения отпали. Теперь он знал, что делать дальше. «Твоя очередь, чужеземец», — произнес голос под куполом. И Ротанов, по-прежнему не отрывая взгляда от темного покрывала, поднес плод к лицу. В эту секунду сдавленный, сбивчивый шепот коснулся его ушей. «Не делай этого. Я прошу, умоляю, ты погубишь себя, а мне все равно не поможешь. Брось плод в источник». Плод был терпким, почти горьковатым на вкус. У Ротанова пересохло во рту, и он проглотил душистый густой сок. Затем шагнул к статуе и вложил ей в ладони остаток плода. В последний раз ударил гонг, померкли светильники. Ротанов заметил, как в почтительном поклоне склонились перед ним служители храма, и понял, что обряд закончен. Их пригласили к боковому проходу. Ротанов, не отпуская узкой холодной ладони, чтобы не потерять женщину в этом полумраке, пошел за служителем. Перед ними открылась узкая каменная лестница. Подъем продолжался долго. Они, очевидно, находились уже у купола храма, в каких-то его верхних, расположенных над крышей этажах. Лестница закончилась узкой дверью, почти щелью. Ротанов с трудом протиснулся сквозь нее, следом за той, что прячет свое лицо.